Мужчины во дворе работали быстро, они торопились. Из одного фургона содержимое не стали уносить в дом, а переложили в телегу, стоявшую возле колоды с водой на дальнем конце двора. Груз был самый разнообразный. Большие мешки, маленькие пакетики и длинные свертки, обмотанные соломой и бумагой. Когда телега наполнилась, возница, незнакомый Мэри, залез на телегу и уехал прочь. Оставшиеся фургоны разгрузили один за другим. Часть поклажи вывезли на телегах, а часть занесли в дом. Все делалось в полной тишине. Те самые люди, что пели и орали вечером в баре, сейчас были трезвыми и молчаливыми, действуя сосредоточенно и деловито. Даже лошади как будто понимали, что необходима тишина, и стояли совершенно неподвижно. На крыльцо вышел Джосс Мерлин вместе с коробейником. Несмотря на холод, оба были без курток и без шапок, с закатанными рукавами. «Ну что, все?» — тихо спросил хозяин трактира. Кучер последнего фургона кивнул и поднял руку. Мужчины начали рассаживаться по телегам. Кое-кто из тех, кто пришел в трактир пешком, уселись с ними, чтобы сэкономить час-другой долгого обратного пути. Они уходили не с пустыми руками. Каждый нес какую-нибудь добычу. Кто короб на ремне через плечо, кто сверток под мышкой. Башмачник из Лонстона не только нагрузил своего пони набитыми до отказа седельными сумками, но и сам заметно потолстел. И вот фургоны и телеги, скрипя, выехали со двора одна за другой наподобие причудливой похоронной процессии, сворачивая кто на север, кто на юг, и, наконец, все разъехались. Во дворе остались только какой-то человек, которого Мэри раньше не видела, коробейник и сам хозяин трактира Ямайка. Они ушли в дом, и во дворе стало пусто. Мэри слышала, как они прошли по коридору в сторону бара. Потом их шаги затихли, и вдали хлопнула дверь. Теперь слышно было только, как хрипят большие напольные часы в холле, приготовляясь бить. Часы пробили три, и снова стали тикать, сипя и кашляя, точно умирающий, которому не хватает воздуха. Мэри отошла от окна, села на кровать. Холодный воздух леденил ей плечи, и Мэри, вся дрожа, потянулась за своей шалью. Уснуть теперь нечего было и думать. Каждый нерв у Мэри был натянутый, и хотя страх перед дядей нисколько не ослаб, растущее любопытство все-таки пересилило. Теперь она догадывалась, чем занимается Джосс Мерлин. То, что она видела сегодня, попросту контрабанда в крупных размерах. Несомненно, Ямайка идеально приспособлена для такого дела. Должно быть, поэтому дядя ее и купил. Всякие разговоры о возвращении в родные края — это, конечно, чепуха. Трактир стоит в уединенном месте на большой дороге, идущей с севера на юг. Очевидно, при маломальски умелой организации несложно собрать надежных людей, владельцев фургонов, которые будут ходить от побережья к реке Теймор, устроив в трактире перевалочный пункт и склад. А для успешного ведения подобного дела нужно иметь шпионов в окрестностях. Это моряк из Падсто, башмачник из Лонстона, цыгане, бродяги и мерзкий коробейник. И все-таки, несмотря на силу личности Джосса Мерлина, его энергию, тот страх, который его огромная физическая сила, должно быть, вызывает у его сообщников, достаточно ли у него ума, чтобы руководить подобным предприятием? Неужели он способен продумать до тонкости каждый приезд и отъезд рисковой команды? Может быть, во время своей отлучки он как раз и занимался подготовкой сегодняшней операции? Вероятно, так. Мэри не могла придумать другого объяснения, и хотя хозяин трактира стал ей еще противнее, она невольно восхищалась его организаторским талантом. В таком деле необходим строжайший контроль и тщательный отбор исполнителей при всех их грубых манерах и неотесанной внешности, иначе им ни за что не удалось бы так долго уходить от возмездия закона. Если бы кто-то из городского управления заподозрил контрабанду, то, конечно, заподозрил бы и трактир, если б только сам не участвовал в деле. Мэри нахмурилась, опершись подбородком на руку. Если бы не тетя Пейшенс, она прямо сейчас ушла бы из трактира, добралась до ближайшего города и сообщила властям о деятельности Джосса Мерлина. Очень скоро он оказался бы в тюрьме вместе со своими бандитами, и их преступному бизнесу пришел бы конец. Но все осложнялось из-за того, что тетя Пейшенс все еще была по собачьей предана своему мужу, и это делало решение проблемы на данный момент невозможным. Мэри думала и думала, и все-таки ей еще не все было ясно. Трактир «Ямайка» — гнездо воров и браконьеров, которые, видимо, с дядей Джоссом во главе, ведут выгодную торговлю контрабандным товаром, переправляя его с побережья в Девон. Это понятно. Но она видела пока только часть игры. Что еще ей предстоит узнать? Мэри вспомнила полные ужаса глаза тети Пейшенс. Ее слова в тот первый день, когда ранние сумерки подбирались к кухонной двери. «Здесь, в Ямайке, случались такие вещи, Мэри, о которых я и словечком не смела никому обмолвиться. Нехорошие вещи. Ужасные. Я себе-то не решаюсь признаться в этом». И тетя, бледная и испуганная тетя, ушла к себе, волоча ноги, словно дряхлая старуха. Контрабанда — опасное дело, бесчестное, незаконное. Но можно ли назвать его ужасным? Мэри не знала. Ей очень нужен был совет, но спросить было не у кого. Она совсем одна в зловещем, отталкивающем мире, и вряд ли ей удастся переделать этот мир к лучшему. Если бы она была мужчиной, то спустилась бы вниз и бросила вызов Джоссу Мерлину прямо в лицо, ему и всем его приятелям, да, и дралась бы с ними, и убила бы их, если получится. А потом взяла бы в конюшне лошадь, посадила позади себя тетю Пейшенс, и они умчались бы на юг, к милым Хеффордским берегам, и завели бы себе маленькую ферму где-нибудь в Могане или Гвике, а сама бы она работала в поле, а тетя вела бы у нее хозяйство. А что толку в мечтах? Нужно как-то справляться с реальностью. А для этого требуется мужество, иначе ничего толком не добьешься. Вот она сидит на кровати, 23-летняя девушка в юбке и шале. У нее нет никакого оружия, кроме собственных мозгов. А ее противник — здоровенный мужик, в 2 раза старше ее и в 8 раз сильнее. Если бы он знал, что она подсматривала сегодня в окошко, он взял бы ее одной рукой за горло, надавил слегка большим и указательным пальцем, и конец всем ее вопросам. Мэри выругалась. До сих пор это случилось только один раз, когда за ней погнался бык в Манаконе, и тогда она сделала это для того же, что и теперь, чтобы придать себе мужество и отваги. «Ну уж нет, не видать моего страха Джоссу Мерлину и вообще ни одному мужчине!» — воскликнула Мэри. «А в доказательство я сейчас спущусь вниз в темный коридор и посмотрю, что они делают в баре. А если он меня убьет, значит, так мне и надо». Мэри наспех оделась, натянула чулки, а башмаки оставила в спальне. Приоткрыв дверь, она постояла, прислушиваясь, но услышала только медленное, сиплое тиканье часов в холле. Она тихо вошла в коридор и прокралась к лестнице. Она уже знала, что 3-я ступенька сверху скрипит, и самая нижняя тоже. Мэри стала осторожно спускаться, придерживаясь одной рукой за перила, а другой за стену, чтобы уменьшить нагрузку на ступеньки. Таким образом, она спустилась в полутемный холл у входной двери. Здесь было пусто, только смутно вырисовывался колченогий стул и старинные напольные часы. Хрип часов громко раздавался в тишине у самого ее уха, словно дыхание живого существа. В холле было черно, как в яме, и хотя Мэри знала, что кроме нее здесь никого нет, сама эта пустота была угрожающей. Закрытая дверь в неиспользовавшуюся гостиную наводила на зловещие мысли. Воздух здесь был спертый, тяжелый, в странном несоответствии с холодными каменными плитами пола, на которых было зябко стоять в одних чулках. Пока Мэри колебалась, собираясь с духом, чтобы идти дальше, в коридоре за холлом вдруг блеснул свет, и девушка услышала голоса. Видимо, открылась дверь бара, и оттуда кто-то вышел, потому что Мэри услышала шаги, которые направились в кухню, а потом обратно. Но дверь бара осталась открытой. Оттуда по-прежнему слышались голоса, и свет падал в коридор. Мэри чувствовала большое желание вернуться к себе в спальню и, уснув, спрятаться от всех опасностей. Но в то же время в ней проснулся бес любопытства, который уже невозможно было утихомирить. Он толкнул ее в коридор, и Мэри прижалась к стене всего в нескольких шагах от двери бара.